29 августа прилетель Пхеньян, генсек Международной лиги обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Си Эль Хаджи Амаду Гей и его спутники.